Но как это сделать? Мик задумчиво покачал головой. Не думаю, что Бейлис имел к этому отношение. Парни вроде Бретта не общаются с гангстерами. Ты имеешь в виду Верна Бейлиса, грабителя банков? Да. Но я не думаю, что он имеет к этому отношение. Я закурил еще одну сигарету и спросил, а у него есть жена Альма? Да, поэтому я и вспомнил о нем. Это не могут быть они. Брэд не связывался с грабителями банков, так что это не подходит. Кроме того, они ведь мертвы, не так ли? Да, Верн был убит Федом пару лет назад, а годом позже погибла в автомобильной катастрофе Альма. Ты знаешь, на мгновение мне показалось, что у нас кое-что есть. Возможно, что это просто совпадение. А ты уверен, что они мертвы? Ну, я так слышал. Во всяком случае, Лу расскажет тебе об этом побольше. Он был дружен с Верном. И все же, по-моему, это не могут быть они. Я хотел бы побеседовать с этой кандидаткой в жены Бретта. Она могла бы многое рассказать, если я смогу добраться до нее. Но тогда я еще не знал, почему Макс интересовался этими словами. А я не хотел никому говорить о Максе. В дверь постучали. Это был Лу. Ну что? Лу покачал головой. Это не Бойд. Он весь вечер просидел дома. Что еще я могу сделать для тебя? Так значит, это не Горман и не Бойд. Кого же мы упустили из виду? Кого, кого? Есть еще на горизонте Шейла Кондрик. Она находилась в доме в момент убийства. Но вряд ли мы сможем узнать, чем она занималась во время убийства Бретта, если только мы ее не допросим. А это было бы неплохо. Лу улыбнулся своей жутко удивительной улыбкой. Я понимаю тебя. Надо порыться в ее прошлом, не так ли? Да. Я встал и прошелся по комнате. Ты знал Бейлисов? Я знал Верна Бейлиса. А почему ты вдруг вспомнил о нем? Удивился Лу. Ты хорошо его знал? Довольно хорошо. Мы работали вместе 3 или 4 года. После его женитьбы мы стали видеться реже. Но тебе-то он зачем? Еще не знаю, не знаю. Протянул ему карточку Бретта я. Тебе это о чем-нибудь говорит? Ложь присвистнул. Да, да, это Верн. И он всегда говорил, что Альма — это его верный друг. Они безумно любили друг друга. От его слов я пришел в возбуждение. Ты уверен, Лу? Это очень важно для меня. Ну, конечно, уверен. Я сотни раз слышал, как Верн произносил эти самые слова. Все ребята слышали, и я тоже. А он мог знать Бретта? Верн? Нет, нет. Он никогда не связывался с миллионерами. Однако это его слова, записаны на визитке Бретта. Да, похоже, что в этом действительно что-то есть, вмешался Мик. Но я не знаю, что можно сделать с этими сведениями. Верн никогда не знал Бретта, убежденно заявил Лу. Он никогда не приближался к этим краям ближе к Канзаса. Я не понимаю, что означают эти слова на карточке, но я уверен на 1000%, что они никогда не знали друг друга. А что с ним случилось, Лу? Его застрелили. Это произошло вскоре после ограбления банка Талза. Ты, наверное, помнишь это дело. Верн захапал 1000000 грандов. Это была великолепная работа. Он действовал вместе с Альмой, но случилась неприятность. Мне кажется, она потеряла голову. У Верна был автомат, 2 кассиров он нокаутировал, 3-го ранил, убил 2 банковских охранников, ранил копа. Да-да, теперь я вспомнил. Пару лет назад это вызвало сенсацию. Верно. Феды охотились за Верном день и ночь. И, наконец, они выследили его в доме в Далласе, окружили его там. В общем, получилась кровавая драка. Когда ему удалось ворваться в дом, в теле Верна было 20 пуль, и он умер по дороге в госпиталь.